Люди мира с восхищением отзываются о величии Ким Чен Ына. Первый секретарь Приморского краевого комитета Компартии Российской Федерации и национальный лидер Рабочей партии Мексики назвали Ким Чен Ына несравненным исполином, обладающим большими специальными сведениями политики, военных дел и всех других сфер. Он – знамя побед и славы для армии и народа Кореи. Прогрессивные люди мира горячо почитают его как самого великого политика, вносящего большой вклад в дело обеспечения глобального мира и осуществления самостоятельности всех стран мира, подчеркнули они. Председатель общества дружбы из КНДР, совместный гендиректор Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира сказали, что Ким Чен Ын как есть перенял качества Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Например, незаурядный ум, самобытную организаторскую способность и благородный нравственный облик. Всегда будет победа на пути корейского народа, борющегося за осуществление дела справедливости, крепко сплотившись вокруг Ким Чен Ына, подчеркнули иностранные друзья.